Провожающие с замершим сердцем следили, как корабль медленно удаляется. Лукас и Джим поднялись на капитанский мостик к своему старому другу-капитану, лицо которого было обветрено, как кора дерева. «Ну, куда же править, друзья мои?» — спросил капитан. «Это мы и сами, к сожалению, не знаем», — ответил Лукас и выпустил облако дыма. «Золотой дракон мудрости сказал, мы должны пустить корабль по воле волн и ветра». Капитан с недоумением оглядел обоих друзей. «Или вам это примерещилось?» — пробурчал он. «Или вы все-таки хотите на сей раз меня разыграть?» «Тогдашняя история с плавучим островом, правда, сбылась, но то, что вы говорите сейчас, все же слишком». «Нет», — заверил Джим, — «это действительно так. Дракон даже сказал, если мы попытаемся куда-нибудь править, мы уже не попадем в нужное место». «Да пусть меня защекочет вареный омар», — прорычал капитан. «Ведь надо мной будут смеяться даже сардины в масле. Я уже ко многому с вами привык, но таким сумасшедшим курсом еще не плавал ни один моряк на свете. Все-таки вы должны знать, куда хотите». Рулевому был отдан строгий приказ не прикасаться к штурвалу, и тот озадаченно глядел, как это колесо крутится само по себе. Странным зигзагообразным курсом корабль удалялся в открытое море. Матросы бездействовали, на верхней палубе был солнцепек. Так прошел один день. Когда наступила ночь, Джим и Лукас прилегли в своей каюте, но жара была непереносимой. Они беспокойно ворочались и не могли заснуть. В полночь подул свежий ветер и какое-то время гнал корабль вперед, но к утру все стихло. Море замерло в полном штиле, не было даже ряби на воде. Когда в утренних сумерках Джим и Лукас вышли на палубу, большинство матросов из команды молча стояли, выжидая чего-нибудь, и поплевывали за борт. Напряжение нарастало с каждой минутой. Единственный, кто на этом корабле безмятежно спал глубоким сном, был крошечный главбонза. Труды последних дней так его утомили, что едва корабль отплыл, он пробрался в корабельную кухню, так называемый камбуз, и выпил целую бутылочку молока ящерицы. Это была, как вы помните, по его мнению, самая подходящая и полезная пища для маленьких детей в нежном возрасте. Потом он отыскал себе местечко попрохладнее и заснул там в деревянной лоханке. А чтобы свет не будил его, он раскрыл над собой пестрый шелковый зонтик и спокойно заснул, и его посапывание отдавалось внутри лоханки, как жужжание запертой мухи. А что же Лизи? Принцесса провела ужасную ночь. Все ее мужество давно прошло. Она сидела в своем укрытии за мешками и смертельно боялась. То, что на корабле было так тихо, только умножало ее страхи, потому что иногда ей казалось, что она вообще тут одна, и ее несет в открытый океан навстречу чертовой дюжине. Вот на восточном горизонте уже рассвело. Тут вдруг налетел порыв ветра, и поверхность воды покрылась рябью. Ветер подул с юга. В тот же момент матрос, который вел наблюдение с верхней мачты, крикнул: «Корабль! Корабль с юга!» Все напряженно вгляделись в южный горизонт и затаили дыхание. И тут они увидели его. Большой корабль возник внезапно и приближался с невероятной быстротой. Все его паруса были подняты, красные, как кровь, а на самом большом была нарисована черной краской цифра 13. «Это они!» — прошептал Джим. «Да», — ответил Лукас, — «начинается старина. Как только они нас заметят, мы должны напасть на них, чтобы они не успели удрать. Их корабль самый быстроходный, какой мне только приходилось видеть». «Тревога! Тревога!» — послышался мощный голос капитана над палубой. «Свистать всех наверх!» Команда заняла свои места у пушек, готовая к бою. Кроме того, матросы были вооружены саблями, и у каждого за поясом был пистолет. Пиратский корабль быстро приближался. Теперь их разделяло разве что одна миля. Но, похоже, там еще никто не заметил голубой корабль. «Джим!» — вдруг прозвенел испуганный голосок Лизи. Она пробежала по палубе к обоим друзьям и крепко прижалась к Лукасу, сбивчиво лобача. «Пожалуйста, нет, пожалуйста, пожалуйста, не надо! Быстрее уедем отсюда! Я хочу домой! О, пожалуйста, не надо!» И она разрыдалась и дрожала, сотрясаясь всем телом. «Проклятье!» — сказал Лукас сквозь зубы. «Этого нам только не хватало! Что будем делать?» Какое-то мгновение он колебался, устраивать ли атаку с маленькой принцессой на борту. Джим от неожиданности совсем растерялся. «Лизи!» — только и проговорил он. «Зачем ты это сделала?» «Уведи ее вниз», — приказал Лукас. «И запри в нашей каюте, чтобы она была в безопасности. Наверху сейчас будет жарко». Джим увел плачущую девочку вниз. Этой короткой сцены было достаточно, чтобы Лукас упустил подходящий момент. На расстоянии в полмили пираты, наконец, заметили голубой корабль и молниеносно свернули на восток. «В погоню!» — крикнул Лукас. «Начинаем погоню!» — прогремел голос капитана. Штурвальный прыгнул к рулю. Половина команды поднимала паруса, вторая наготове стояла у орудий. Пиратский корабль повернул еще раз и поплыл против ветра на юг, все время петляя зигзагами. Джим, между тем, снова был на палубе рядом с Лукасом. Пиратское судно как раз проплывало метрах в 100 от них, и можно было разглядеть на палубе пиратов. Они стояли, скрестив руки на груди, и посмеивались. Там же была Молли, привязанная толстым канатом. «Молли!» — закричал Джим. «Молли, мы здесь!» «Ударим-ка их по носу», — сказал капитан, — «чтобы остановились. Может, они сдадутся добровольно?» «Вряд ли», — Лукас выбил свою трубку и спрятал ее в карман. «Джим, старина, у меня такое чувство, что сегодня нам скучно не будет». «Огонь!» — крикнул капитан, и выстрел прогрохотал над морем. Ядро не долетело до носа чертовой дюжины и упало в воду. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — послышался хохот пиратов, и они тотчас громко запели. 13 пиратов сидят на гробу! Хо-хо-хо! И бочонок рому!» «Хорошо!» — проскрипел зубами капитан. «Если они не хотят по-другому...» «Внимание! Пушки на баки! Залпом! Пли!» Гром 10 пушек прокатился над морем. Пороховой дым на мгновение заслонил видимость. Когда он рассеялся, стало видно, что пиратское судно быстро сманеврировало, и все ядра упали в воду. «Ложимся в дрейф!» — крикнул капитан, чтобы снова догнать чертову дюжину, и, повернувшись к Лукасу, продолжил. «Лучше бы эти ребята меня не злили, иначе им придется кое-что испытать». Пираты между тем придумали что-то новое. Больше они не подпустили к себе правительственный корабль на расстояние выстрела. Они то удалялись до горизонта, так что почти скрывались из виду, то снова останавливались и поджидали правительственный корабль. Зачем они это делали? Почему бы им было не скрыться навсегда? «Я не знаю», — проворчал Лукас и сдвинул свою кепку на затылок. «Эта история мне что-то не нравится. У меня такое неприятное чувство, что они хотят заманить нас в ловушку». И он был абсолютно прав. Пиратское судно, играя с ними в кошки-мышки, увлекало их в сумрачное море. Вода вдруг начала темнеть, а небо затягиваться черными тучами. Резкий ветер засвистел в парусах. Волны становились все выше и круче. «Они заманивают нас в тайфун!» — крикнул Лукас капитану и натянул кепку поглубже. «Да», — ответил капитан, — «умнее всего будет повернуть назад». «Я согласен», — ответил Лукас. «Ложимся в дрейф!» — приказал капитан громовым капитанским голосом. «Разворачиваемся!» Однако, если они думали, что чертова дюжина так просто отпустит их домой, то они ошибались. Наступил момент, которого пираты только и дожидались. Они стремительно обогнали корабль и перерезали ему путь. «Ну, теперь мы вам покажем, бандиты!» — гневно крикнул капитан. «Пушки на рулевом борту! Залпом! Пли!» Снова над морем грянул выстрел 10 орудий. На сей раз ядра не промахнулись, но что это? Вместо того, чтобы сделать пробоины во вражеском борту, ядра отскочили от него и рикошетом полетели назад, упав на собственную палубу. «Вот черти!» — прорычал Лукас. «Да у них бронированный корабль!» Сквозь вой ветра доносился издевательский гогот пиратов и песня. «Семь футов под килем и море вина! Хо-хо-хо и бочонок рому! Покуда их всех не прибрал сатана! Хо-хо-хо и бочонок рому!» «Вот сатана вас сейчас и приберет!» — проскрежетал капитан и дал команду. «Огонь! Пли!» Все утонуло в дыму, и снова ядра, оттолкнувшись от пиратского борта, попали на собственную палубу. «Прекратите!» — крикнул Лукас. «Это бессмысленно, капитан!» «А что же нам еще делать?» — сквозь шум прокричал капитан. «Надо попробовать уйти от них!» — ответил Лукас. Однако легко сказать. Теперь открыли огонь пираты. Один залп за другим обрушились на правительственный корабль. Чертова дюжина была то слева, то справа, непрерывно стреляя. «Хо-хо-хо и бочонок рому!» — слышался рев пиратов. Ветер, гудевший в парусах, начал каждую секунду менять направление. То он дул с севера, то с юга, то с востока, то с запада. Голубые паруса рвались в клочья. «Это тайфун!» — крикнул Лукас капитану. «Да, это был тайфун. Яркая молния ударила с неба в большую мачту правительственного корабля, и она тотчас загорелась. Оглушающе гремел гром. Волны с ревом обрушивались на корабль и перехлестывали палубу. Шторм бушевал, как будто разверзлась бездна. Непрерывно сверкали молнии. Потом разразился ливень и взбил море в пенное месиво. Оно стало похожим на кипящее молоко. И это было счастье, если в такой момент вообще уместно применить это слово, потому что дождь потушил на корабле пожар. Между черным небом и белым морем болтались два корабля с голубыми и красными парусами. Но пиратскому судну тайфун, казалось, был нипочем. Оно ныряло, как дельфин, и шныряло по всем направлениям. И сквозь рев шторма слышалась дикая песня пиратов. 13 пиратов сидят на гробу, хо-хо-хо, и бочонок рому. 3 ночи пируют и хвалят судьбу. И они дали новый залп в сторону правительственного судна, которое и так уже было разбито, все больше превращаясь в обломки. От него отлетели куски обшивки. Потом упал за борт рулевой. Его смыло мощной волной, но он успел схватиться за какой-то обломок и не утонул. Корабль, который без рулевого был теперь полностью предоставлен ярости шторма, скрипел и стонал. Лукас прижал к себе Джима, и тут его отшвырнуло к обгоревшей мачте и сильно ударило. «Мы бессильны, Джим!» — хрипло сказал он. «Надо ждать, когда эти ребята пойдут на абордаж!» Дождь перестал так же внезапно, как разразился. Пираты снова дали залп и после этого вплотную прижались к правительственному кораблю. Бок о бок с потерявшим управлением правительственным судном на кипящих волнах качался их корабль. Длинными баграми, на концах которых были железные крюки, они соединили оба корабля и, обнажив сабли, попрыгали на чужую палубу с громким ревом «Хо-хо-хо!». Можно представить, какие зверские у них при этом были рожи. Все они с точностью до волоска походили один на другого, и различить их было невозможно. «Вперед, Джим!» — крикнул Лукас. «Захватим Молли!» И они ринулись в гущу битвы. Лукас схватил тяжелую железную штангу и прокладывал себе ею дорогу. Джим держался за ним. Вскоре они добрались до паровоза. Лукас выбил у одного из пиратов его саблю, схватил его и швырнул вниз по лестнице в трюм пиратского корабля. Потом несколькими ударами перерубил канаты, которыми была привязана Молли, и вдвоем с Джимом они покатили ее по расколотым реям и по обломкам на свой корабль, который все еще плавал борт-оборт с пиратским. Увидев это, пираты забросали верхнюю палубу правительственного корабля горящими факелами. Некоторые из них погасли от воды, но некоторые упали в трюм, где раньше сидела Лиззи, и вскоре оттуда повалил густой дым. У правительственных матросов был численный перевес, но некоторых уже смыло за борт волной или столкнули пираты. Но будь их даже в 10 раз больше, это бы не помогло. С такими громадными великанами, не знающими страха, им было бы не управиться». Все меньше становилась кучка тех, кто еще отчаянно боролся. Одного за другим пираты связывали и тащили на свой корабль. Когда разразился тайфун, Пинг-понг проснулся. И поскольку помочь ничем не мог, ему оставалось бессильно наблюдать все происходящее. Последним, кто еще боролся, как лев, был Лукас. Но когда на него набросились сразу семеро гигантов, сдался и он. Его связали, перетащили на пиратское судно и там бросили в трюм в кромешную темноту. Где же был в это время Джим? Он незаметно сумел взобраться на последнюю уцелевшую мачту правительственного корабля. Но тут снизу вырвались языки пламени и подожгли обрывки паруса. Правда, Джима надежно скрыла копотью и гарью, но он чуть не задохнулся в ней. Пламя подкрадывалось все ближе и ближе. У Джима не оставалось выбора. Когда оба корабля наклонились один к другому и мачты их сблизились, он перепрыгнул на такелаж пиратского судна. Там он повис между красными парусами и крепко вцепился за мачту. Он видел, как пираты обыскали правительственное судно сверху донизу, как они провели Лизи и швырнули ее на свой корабль с прочими пленниками, а потом все, что было из оружия, амуниции или дорогих вещей, перетащили на свой борт. Управившись с этим, они начинили разбитый корабль порохом, подожгли длинный шнур, прыгнули на свой борт и быстро поплыли прочь. Когда они отдалились метров на 100, на покинутом судне грянул взрыв, судно переломилось посередине, и обе половины ушли под воду. Какое-то мгновение Джим видел, как блеснул котел его маленького паровоза, и все исчезло в волнах. «Молли!» — тихо всхлипывал Джим, и две крупные слезы скатились по его черным щекам. «Ах, Молли!» На поверхности волн еще плавали бревна и обломки, а чуть подальше отплывала деревянная лоханка, и над ней был раскрыт пестрый шелковый зонтик. Что в лоханке сидит Пинг-понг, Джим не мог догадываться. Глава 23, в которой пираты приплывают в страну, которой не бывает. Лукас очнулся от своей контузии. Вокруг него было совершенно темно, но он услышал рядом чье-то дыхание. «Эй!» — шепнул он. «Кто тут?» «Это вы, господин машинист?» отозвался голос капитана так же тихо. «Хорошо, что вы живы. А то мы боялись, что вы убиты». «А, капитан, это вы?» — прошептал Лукас. «А кто тут еще?» «Кроме меня еще 11 моих моряков», — ответил капитан. «Мы связаны. И наша маленькая принцесса тут же. С нею все хорошо, если можно применить это слово». «А что это был за взрыв?» — испуганно спросила Лизи. И капитан ответил: «Видимо, пираты взорвали наш корабль». «А Джим Пуговица?» — спросил Лукас. «Где он?» Ответа не было. «Джим!» — закричал Лукас и начал рвать на себе путы, как безумный. «Его нет! Кто-нибудь видел его? Где мальчик? Что с ним? Где мой друг?» Путы глубоко врезались в тело, и Лукас оставил попытки освободиться. В темном трюме воцарилась подавленная тишина. Через некоторое время Лиззи всхлипнула и, запинаясь, сказала: «Джим, милый Джим, зачем я тебя не послушалась? Ах, Джим, как я могла быть так несправедлива к тебе?» «Поздно, Лиззи», — сказал Лукас приглушенным голосом. «Слишком поздно». А Джим сидел наверху на такелаже среди красных парусов и сильно мерз. Его промокшая одежда прилипла к телу, зубы стучали, он крепко вцепился в канаты. Тайфун все еще бушевал, не уменьшая напора, но это было еще не самое худшее. Много хуже было то, что на такой высоте сильно качало. Джим порой и не знал, наверху он или внизу, и временами ему становилось дурно, как никогда в жизни, но он отчаянно держался, ни за что нельзя было дать пиратам заметить себя, иначе все пропало. Он был единственным, кто мог освободить пленников. Джим стиснул зубы. Он надеялся, что когда-нибудь этот шторм успокоится. И разве дракон не сказал, что целью пиратов являются железные утесы? Может, там смогут помочь Непомук или Ушау-Ришум? Если бы Джим знал, куда этот корабль движется на самом деле, у него, может, и не хватило бы сил выдержать. Пираты давно отказались от плана встретиться с госпожой Зубаят. Это приключение с замаскированным кораблем насторожило их и вызвало подозрение. Что-то подсказывало им, что дракон причастен к этому делу. Корабль с красными парусами на большой скорости уносился все дальше на юг, навстречу ужасной стране, которой не бывает. Целый долгий день длилось это путешествие, потому что страна пиратов находилась где-то в стороне Южного полюса. У другого корабля на такой путь ушло бы, наверное, несколько недель. Но пиратское судно преодолело этот путь к началу ночи. Сперва Джим увидел далеко на горизонте какую-то громадную черную колонну, столб, соединивший море и тучи. Потом он разглядел, что эту колонну чудовищной толщины непрерывно пронизывают молнии, и она бешено вращается вокруг собственной оси. Он услышал невообразимый рев, исходящий от этой колонны, и вдруг понял, что это такое. Смерч, вихрь такой мощи, что он захватывает воду моря и вздымает ее до высоты неба. Но не въедут же они в него. Это было все, что Джим успел подумать. Почти в то же мгновение корабль был уже у стены смерча. И тут проявилось невероятное искусство пиратов управлять судном. В этом им не было в мире равных. Сперва они с нарастающей скоростью сделали несколько кругов вокруг ураганной колонны. А достигнув такой же скорости, с какой вращался вихрь, они направили корабль прямо в него и дали ему захватить себя. Теперь они поднимались ввысь, все глубже всасываясь в середину колонны. Середина была полая, как в громадной трубе. И вдруг корабль плотно сел на твердую почву и заскользил вверх по какому-то катку, который улиткой закручивался вокруг островерхой скалы. Внутри урагана была тишина, и корабль скользил по этому желобу вверх, пока не остановился. Джим, почти оглушенный, висел на канатах такелажа, и ему потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя и осмотреться. Скала, на которую они приземлились, вознеслась высоко в небо, может, на тысячи метров. Черные камни были исчерблены молниями. Бесчисленные маленькие и большие пещеры и ниши придавали этой горе вид колоссальной губки. Кроме того, всюду сквозь камни пробегали красные жилы и капилляры, переплетая всю скалу. Это и была ужасная страна, которой не бывает. Чтобы по-настоящему понять смысл этого названия, нужно кое-что знать, чего Джим тогда не знал. Все острова и горы на Земле пребывают на том месте, где их поставила природа. Эта же скала возникла здесь вопреки природе. Почему? Мы узнаем немного позже. Во всяком случае, здесь полагалось быть лишь гладкому морю, над которым ветер мог странствовать свободно. С возникновением же скалы был нарушен весь порядок, и элементы природы восстали против существования этой страны и изо всех сил продолжали бороться. Но возмущенный натиск элементов был со всех сторон одинаков, поэтому образовался могучий вихрь, в середине которого эта незаконная гора пребывала в полном покое и защищенности. Джим наблюдал, как пираты сгружали все награбленное в одну пещеру. Управившись, они вывели пленных и тоже погнали их в черные скалистые ворота. Первым капитана, потом 11 матросов, потом Лизи и последним Лукаса. То ли случайность, то ли некое подозрение заставило машиниста еще раз оглянуться и бросить взгляд на такелаж пиратского судна. Но он сделал это, и в то же мгновение сердце его подпрыгнуло от радости. На долю секунды он увидел черное личико Джима, выглянувшее из-за красного паруса, кивнувшее ему и тотчас вновь исчезнувшее. Лукас не выдал своего открытия пиратам ни единым движением, но от пристального наблюдателя не ускользнула бы вспышка радости в его глазах. Теперь Джим был один на корабле. Он уже боялся, что пираты спустят паруса и обнаружат его. Он ведь не знал, что чертова дюжина никогда не спускает паруса, чтобы в любое мгновение быть готовой к отплытию. Поскольку ни один из пиратов пока не показывался, у Джима было время как следует оглядеть страну, которой не бывает. Он долго смотрел на темную стену воды, которая продолжала в бешеном вихре вращаться вокруг горы, пронизанная молниями. К реву его уши уже привыкли, так что он его уже не замечал. А кроме этого рева больше ничего не было слышно. Джим медленно перевел взгляд вверх, и когда поднял совсем в зенит, увидел в бесконечной выси маленький кружок неба, которое глядело на него, как неподвижный глаз. «Воки смерча!» — вдруг пронеслось у него в голове. «Ты увидишь звезду!» Так вот, что имел в виду золотой дракон мудрости. Однако, как бы он мог схватить эту звезду, если она даже появится там, наверху? Джим подождал еще немного, и когда совсем стемнело, осторожно спустился с такелажа на палубу, огляделся и скользнул с корабля, а потом в пещеру, где исчезли пираты с пленниками. Перед ним оказалось сложное распутье разнообразных ходов и туннелей разной ширины, как будто он действительно очутился внутри громадной губки. Но камень был жестким и острым, как стекло. Джим непременно заблудился бы в этом лабиринте, если бы пираты не обозначили свой путь горящими факелами, торчавшими слева и справа в пористых стенах. Ход, петляя, уводил вниз, внутрь горы, то сужаясь, то расширяясь, минуя пещеры и гроты. Тут хранились всевозможные пиратские запасы, оружие, тюки парусины и бухты канатов. Чем глубже проникал мальчик, тем отдаленнее и глуше доносился снаружи рев вихря. И, наконец, стало совсем тихо. Теперь Джим слышал лишь собственные шаги и стук собственного сердца. Через некоторое время он услышал голоса. «Хо-хо-хо! И бочонок рома!» — доносилось из глубины, и потом снова гогот и ржание. Еще осторожнее Джим пробирался дальше. Должно быть, теперь он очутился совсем близко от пиратов. Уже отчетливо различались отдельные голоса. Коридор сделал еще один изгиб, и когда мальчик выглянул из-за уступа, он увидел большую пещеру, посреди которой горел костер. Вокруг костра на шкурах белого медведя сидели и лежали пираты. Очевидно, у них был ужин, потому что над огнем на вертеле жарилась целая свинья, от которой каждый отрезал сколько хотел своей саблей. Их чавканье доносилось даже до Джима. Обглоданные кости они бросали за спину на землю. У каждого в руке была кружка, которую они наполняли из бочки с ромом. При виде и запахе жаркого Джим почувствовал слабость, его желудок был ужасно пуст. Однако сейчас, конечно, был не самый подходящий момент думать о еде. Он бесшумно опустился на землю и вполз в зал, все время боясь попасться на глаза пиратам. Но те были слишком заняты пиршеством, и мальчику удалось доползти до веревочной бухты и забраться внутрь. Это было хорошее укрытие, потому что отсюда было слышно, о чем говорят пираты. А если раздвинуть пальцами витки каната, можно и увидеть происходящее. Может, сейчас он узнает, где пленники. Глава 24, в которой Джим видит звезду в оке смерча. Полное сходство пиратов между собой было поистине удивительным. У всех были одинаковые шляпы на голове, На каждой был нарисован череп со скрещенными костями. Все носили одинаковые куртки, шаровары и сапоги раструбом. За поясом торчали кинжалы и пистолеты. Фигуры и лица у них тоже были совершенно одинаковы. До пояса свисали черные усы. Глаза посажены так близко, что казалось, они их все время скашивали к носу. Зубы у всех большие и желтые, как у лошадей, и в ухе у каждого серьга. И голоса у всех одинаковые, низкие и хриплые. Короче, невозможно было отличить одного от другого. Управившись с едой, они заново наполнили свои кружки и вскоре повеселели, насколько вообще могут быть веселыми такие мрачные личности. «Братва!» — рявкнул один и взмахнул своей кружкой. «Когда я представлю себе, что эта бочка марки «Драконья глотка» у нас может быть последняя, все, пиши пропало. Мне тогда жить дальше неохота». «Чепуха», — сказал другой, — «мы еще достанем выпивку не слабее этой. Выпьем, братва!» Все залпом выпили свои кружки и тотчас принялись орать песню. 13 пиратов сидят на гробу, хо-хо-хо, и бочонок рому. 3 ночи пируют и хвалят судьбу, хо-хо-хо, и бочонок рому. 7 футов под килем и море вина, хо-хо-хо, и бочонок рому. Покуда их всех не прибрал сатана, хо-хо-хо, «Хо-хо, и бочонок рому!» Они пели то все вместе, то кому хотелось. При этом каждый старался перекричать остальных. Потом все снова начинали ржать. Это был просто адский концерт. «Спокойно!» — прогремел один из них. «Я хочу сказать!» «Тихо!» — выкрикнули другие. «Капитан будет говорить!» Пират поднялся, расставив ноги. Это значит, и был капитан. Джим соображал, как же они узнают, что это именно он, ведь от остальных он ничем не отличался. «Братва!» — начал капитан. «Сегодня у нас была замечательная добыча. Черт с нами, он действительно был сегодня с нами. И поэтому я хочу сказать, на свете есть, может быть, много двойняшек, бывает и тройняшки, и даже четверняшки, пусть хоть бы и пятерняшки. Но такие проклятые ребята, как мы, 13-терняшки, бывают только однажды. Да здравствует чертова дюжина! Ура! Ура! Ура!» Все остальные подхватили рев славы в свою честь. Теперь Джим понял, почему они все как из одного яйца, и попытался представить себе, каково быть 13-кратно повторенным. Он обрадовался своей однократности. Тут поднялся другой пират и сообщил: «Я тоже хочу сказать, заткнитесь!» Все с ожиданием смолкли, и детина продекламировал: «Север, юг, восток и запад, оку смерча нипочем, пока есть драконья глотка и покуда с нами черт». Он был вознагражден рукоплесканиями. Похоже, пираты не отличались большим талантом, но зато из этого сочинения Джим узнал, что их крепость называется Око Смерча. Снова ему вспомнились слова золотого дракона мудрости. «А что сделаем с пленными?» — спросил теперь один из пиратов. «Уморить их голодом!» При этом он указал большим пальцем на дверь-западню в дальнем углу зала. «А девчонку драконице!» У Джима мороз по коже пробежал. Теперь он, наконец, знал, где Лукас, Лиззи и все остальные. Но сейчас пока нельзя было их освободить. Надо ждать благоприятного момента. «Чепуха!» — прогремел тот, которого остальные называли капитаном. «Приказы здесь отдаю я. Черт, падаль и синий горох! И я приказываю завтра утром бросить пленных акулам!» Пираты зароптали. «Заткнитесь!» — продолжал главарь. «Драконица больше не придет! Должно быть, она нас предала, потому что никто, кроме нее, во всем мире не знал наших путей. Драконица заимела на нас зуб, это ясно. И отныне она наш враг и ничего от нас не получит, разве что хороший пушечный заряд в жирное брюхо. «Ура!» — воодушевленно проревели остальные. «Мы разотрем ее в порошок, если встретим!» «Но девчонка!» — спросил один из пиратов. «Ее мы тоже бросим акулам?» «Нет!» — ответил капитан. «Мы оставим ее здесь, и когда она вырастет, будет вести у нас хозяйство». «Хо-хо-хо!» — довольно заржали остальные. «А это ничего, идея, капитан, это мысль, что надо. А не показалось вам, — проревел один из пиратов, — что эта девчонка нам уже знакома? У меня такое чувство, что я ее где-то видел». «Братишка, — сказал другой, — да мы столько ихнего брата переловили, что легко и перепутать». «Да, — добавил третий, — одной только драконице мы перевозили их целое стойло. И за это получали нашу выпивку, — рявкнул четвертый. «До определенного случая. Помните, братва, того черного мальчишку, который плыл по морю в просмоленной корзине, а мы его поймали, а? Это было после сильного шторма». Джим снова вздрогнул. «Разве это не о нем речь?» Он затаил дыхание и вслушался. «Еще рядом лежала корона и золотая трубка, а внутри нее кусок исписанного пергамента». Пираты вдруг притихли, вспоминая. Детина продолжал. «А на пергаменте была какая-то дурацкая надпись, помните, братцы? Кто сделает ребенку зло, у того отнимется сила, и свяжет того, потому что мальчик делает нечетное четным. Или что-то в этом роде. Вот поэтому, наверное, у нас не будет больше выпивки». «Чепуха!» — проревел капитан. «Может, мы неправильно прочитали. Ведь каждый из нас со слов знает только две буковки. Может, там было написано что-нибудь совсем другое». «Да сам-то ты умнее, что ли?» — обронил один. «Тихо!» — рявкнул капитан и ударил своей кружкой по полу. «Не устраивать здесь бунта! Кроме того, мы выудили мальчишку из воды. Без нас он бы утонул, так что мы сделали доброе дело». «Но мы отправили его к драконице в посылке», — ответил другой, — «потому что у нас не было времени его отвезти». «А что же нам надо было его усыновить?» — вставил третий. «Бараньевы головы! Если черный мальчишка попал к драконице, то все хорошо, оттуда-то он не убежит». «Отлично, брательник», — сказал четвертый, — «только он, к сожалению, туда не попал. Помнишь, как она разъярилась, когда мы хотели получить свою водку?» «Да кончайте вы с этой историей», — прохрипел капитан, рассердившись. «Проклятая драконица дурила нас уже тогда. Провалиться ей! Но отныне этого больше не повторится. Мы напишем ей письмо, что мы ее раскусили и что она свое получит». Другие пираты зароптали. «В такой праздничный вечер и такая трудная работа. Лучше они напишут письмо как-нибудь в другой раз». «Эх вы, акулы и мурены!» — ругался капитан. «Что я сказал, должно быть исполнено, понятно?» И они присмирели, принесли чернила, ручку, бумагу и начали все вместе писать письмо. Джим мог наблюдать из своего укрытия, как они это делали. Каждый вставал и записывал свою букву, потому что каждый знал лишь две. Один, например, умел писать «А» и «Г», другой «Е» и «В», третий «М» и «У» и так далее. Но букв другого никто не знал. И потому они не замечали, что один из них вместо «Ша» всегда писал «Ж». Это был тот, которого они называли капитаном. Он был самый малограмотный. Только цифры 1 и 3 знали все, потому что они отчетливо были написаны у них на парусе. Во время этой работы у них выступил пот на лбу, а глаза чуть не вылезли из орбит от напряжения. Наконец, после споров и разногласий, они изготовили такое письмо. «Многоуважаемая госпожа Зубояды, мера нашего терпения переполнена. Вы узнаете. Мы знаем теперь, что вы предатель. Поэтому мы отныне враги. Если мы вас найдем, то не спастись. С недружеским приветом чертова дюжины». Если бы Джим умел читать, он бы заметил одно странное обстоятельство. Тут не хватало нужных букв. Их было здесь всего 24. Но Джим не умел читать. Эти пираты были чертовски храбры, сильны, как быки, и отважны. Но тут Джим впервые увидел собственными глазами, что этого мало, если не хватает ума. И все же каждый из них хоть знал две буквы, а он ни одной. Пираты сидели какое-то время вокруг костра, утомившись от тяжелой работы, и время от времени подкреплялись хорошим глотком из своих кружек. Некоторые сняли свои шляпы, чтобы вытереть пот, и тот, что называл себя капитаном, отбросил свою шляпу назад. И эта шляпа очутилась неподалеку от веревочной бухты, где прятался Джим. Джим посмотрел на этот головной убор с намалеванным черепом, и ему показалось, что эта шляпа чем-то отличается от других. И тут он разглядел, к ней была приколота красная звезда. В то же мгновение Джим вспомнил слова золотого дракона мудрости: «Хватай звезду и становись господином». Не успев толком ничего обдумать, Джим просунул руку сквозь витки веревочной бухты и отколол булавку со звездой. Он вовремя сделал это, потому что в следующий момент капитан встал, в развалочку подошел к своей шляпе и поднял ее. Джим замер, зажав звезду в кулаке, так что ее острые концы укололи ему ладонь, но пират ничего не заметил. «Теперь, — сказал он, вернувшись к компании, — осталось написать только адрес вы, ослы». Один из сидящих коротко окинул его взглядом и проворчал: «Отползи и лучше пей себе». «Чтоб тебе на ската напороться! — взревел первый и выбил у того кружку из рук. — Что я сказал, должно быть исполнено, понял?» «Эй, да ты спятил!» — ответил тот, с кем говорил капитан, и угрожающе схватился за кинжал. «Сейчас же подними мою кружку, иначе я отправлю тебя на тот свет!» «Я капитан!» — прогудел первый. «У тебя что, глаза повылезли из твоей овечьей башки?» «Разрази тебя гром!» — вмешался третий. «Какой ты капитан? У тебя нет звезды, ты просто перепил!» В его глазах мелькнули опасные огоньки. Он схватил кинжал и прошипел: «Придется пощекотать тебя перышком, чтобы ты немного протрезвел!» Первый схватился за свою шляпу, ничего на ней не нащупав, он сорвал ее с головы и непонимающе осмотрел. —